Первоизданец смотрит очков, Колебит печку ловит очков, Петербеки ебет колесов, Тетя Катя испятка помотка, Помотка ты фирма производящей колбасу, Выбить ногой казака дурсу. Пиво жонглёр, палочки в жопу, Они туда ебанул и в рубу, Тесса туда запихнул микрофончик, Китайцы в жопу ебает ебочек. Сыр, корея, ебет, как все дыры, Вау, все, желтые дыры, Сейчас что-то вынесло бы тебе.